водички плескается в животике чай. В жару и в непогоду, в любое время года мы ходим собирать урожай. У каждого панамка, значок вождя на лямке, нам светит, если станет темно. Мы долго шли к великой цели, но, видно, не успели, поэтому не ели очень давно. Эх, розовый край, рисовый рай. Эх, бамбук и папай, рисовый рай. Эх, рубашка майка тисы, да чего хорошо. Палатки на рисовые грядки, а вдруг найдется добрый дружок, кто от дождя и ветра на глубине 2 метра 100 лет назад заныкал мясок. Наверное, только мухи не пухнут с голодухи, но нам до них еще далеко. Зато хранить мы будем свято завет большого брата, вот только каждый пятый уже глубоко. Эх, розовый край, рисовый рай. Эх, бамбук и папай, рисовый рай. Эх, рубашка майка тисы, да чего хорошо. Карифана.